Разум Сюйцин был переполнен мыслями. Он поднял голову и посмотрел на далекое небо, его понимание мира расширилось. «Однако я знаю о культе отверженного пути. Его доктрина имеет множество последователей среди бесчисленных рас по всему миру, и его влияние невероятно велико», — продолжил предок алмазной секты. «Учение культа призывает держаться в стороне от этого жестокого мира. Они с фанатизмом верят в древних императоров и повелителей, ушедших в незапамятные времена, когда прибыл изувеченный лик Бога. Они убеждены, что однажды святая земля, созданная древними императорами и повелителями, заберет их с собой. Причина, по которой у культа отверженного пути так много ответвлений, заключается в том, что в их записях упоминается о 9 древних императорах и повелителях, которые ушли в древности, чтобы создать святую землю. Именно поэтому культ разделен на 9 основных фракций. Каждая из них верит в разных древних императоров и повелителей. Разные фракции находятся в разладе друг с другом, считая, что именно их божество, тот, кто на самом деле заберет их. Что касается этих великих древних императоров и повелителей, среди них были не только люди, но и представители других рас. Именно поэтому последователи культа так разнообразны. Эти слова потрясли Сюйцина. Быстро их осмыслив, он спросил, кто же эти древние императоры и повелители? Предок алмазной секты замер. Он и сам не знал ответа, но не хотел показать свое невежество, ведь Сюйцин все еще взвешивал его жизнь и смерть. После размышления он ответил, «Я не могу судить о могуществе древних императоров и повелителей, но в старинных текстах я читал о существах, которые объединили континент древней славы и подавили все расы. Их называли древними императорами. Эксперты, которые могли сражаться против древних императоров, были известны как повелители. Хотя они и не объединили континент древней славы, их силы бросали вызов небесам». В глазах Сюйцина появилось восхищение, но он ничего не сказал. Увидев Сюйцина в таком состоянии, предок алмазной секты вздохнул с облегчением. Однако он и сам не был уверен, правда это или вымысел. Ведь древние книги, которые он прочитал, были в основном лишь сборниками рассказов. Поэтому он сменил тему и вернулся к разговору о культе отверженного пути. Высшее существо в культе отверженного пути – Сымин. Согласно легендам, он не культиватор этого мира, а прибыл из святой земли. Он является духовным лидером культа отверженного пути и чрезвычайно загадочен. А глав 9 фракций называют святыми. Все отделения здесь, на континенте Южного Феникса, являются ответвлениями фракций тайн. Их истинная и главная сила находится на континенте древней славы. Они поклоняются древнему императору людей, которого зовут Сюанью. В древних свитках упоминается о том, что еще до того, как появился лик Бога, существовала эпоха, получившая название эпоха тайн. Основал ее древний император Сюанью, который объединил человечество и правил на континенте древней славы. Слушая старого предка, Сюйцин продолжал свое путешествие, пока не наступил рассвет. Когда над горизонтом показались первые лучи солнца, он издалека увидел свою цель. Это был город, наполненный суетой и грязью, единственный на красных равнинах, где работал массив телепортации. Сюйцин уже принял решение относительно дальнейшей судьбы предка алмазной секты. Что это за пилюля? Ах, это пилюля духовного кита. Способ ее получения довольно необычен, ее нельзя принимать сразу. Нужно хранить пилюлю в нефритовой шкатулке 100 дней, пока она не растворится. Согласно моим расчетам, осталось ждать всего 3 дня. Старый предок посмотрел на отдаленный город и быстро ответил. «Мне нравится тишина», вдруг сказал Сюйцин. Предок алмазной секты вздрогнул. Когда он собирался что-то сказать, его слова внезапно прервало мощное давление. Оно накрыло черный пруд и сильно травмировало духовную сущность предка, а затем запечатало его. Сюйцин не успокоился после первой печати. Усиливая свое восприятие, он слой за слоем угнетал дух. Только после этого он почувствовал, что ситуация под контролем. Под весом этих подавляющих печатей, предок алмазной секты чрезвычайно ослаб и был на грани рассеивания. В итоге он погрузился в глубокий сон. В конце концов, Сюйцин решил не убивать предка. Ценность духа артефакта побудила оставить его в живых и использовать для усиления черного прута. Тем не менее, до тех пор, пока у Сюйцина не появятся надежные способы контроля, и пока его культивация не достигнет возведения основания, он не собирался разрешать духу пробудиться. Он был готов уничтожить его, если тот проявит неповиновение. После всего произошедшего Сюй Цин глубоко вздохнул. Он не пошел в город впереди. Вместо этого он развернулся и помчался в другом направлении. То, что он бормотал о возвращении в семь кровавых глаз ночью, было для того, чтобы предок алмазной секты это услышал. Хотя противник и стал духом артефакта, и все это время казался честным, Сюй Цину было трудно поверить ему на слово. Вопрос о лекарственной пилюле был проверкой, а неправильное направление к семи кровавым глазам – хитростью. Если предок алмазной секты солгал о пилюле, то Сюй Цин убьет его. А что касается второго, если у предка был какой-то способ тайно передать сообщение, то это действие не возымеет должного результата. Сюй Цин не планировал возвращаться в семь кровавых глаз в ближайшее время. Он продолжал набирать скорости, даже использовал талисман полета. Только когда наступила ночь, он, наконец, нашел укромную пещеру для отдыха. Осторожно рассыпав ядовитый порошок у входа и замаскировав его, Сюй Цин устроился поудобнее и достал нефритовую шкатулку, в которой хранилась лекарственная пилюля. Будешь ты жить или умрешь, зависит от того, является ли эта пилюля тем, что ты сказал. Он взглянул на нефритовую шкатулку и, отодвинув ее в сторону, сделал несколько шагов назад. Он осмотрел окрестности, а затем указал пальцем в воздух. Внезапно нефритовая шкатулка со щелчком открылась, и насыщенный лекарственный аромат ударил ему в лицо. Глава 105, 810, 173. Лекарственная пилюля в нефритовой шкатулке медленно таяла, наполняя пещеру целебным ароматом. Примерно половина шкатулки была заполнена жидкостью. Сюй Цин не был знаком с пилюлей духовного кита, но разбирался в растениях. Он вдохнул аромат пилюли и сразу же принялся определять входящие в нее ингредиенты. Цветок полуклена, лист статравника, семя перилы, а также ароматная целозия и трубчатый лотос. Пробормотал Сюй Цин. Он поднял правую руку и направил аромат прямо к носу и вьющийся папоротник. С очень серьезным видом он уставился на нефритовую шкатулку, анализируя ее содержимое. Состав этой пилюли был чрезвычайно сложным. Определить все травы по аромату было трудно. Он смог распознать лишь несколько основных компонентов. Но благодаря своим достижениям в ядах и знаниях о травах, Сюй Цин мог сказать, что пилюля предназначалась как питательная добавка. В конце концов, все вещи содержат определенное количество духовной энергии, особенно растения. Принцип действия тонизирующего средства заключался в том, чтобы особым образом вытянуть духовную энергию из растения и преобразовать ее так, чтобы она могла быть поглощена культиватором. В этой пилюле также есть травы с запахом крови. Но чья это кровь? В названии упоминается кит. Возможно, это кровь морского зверя. После некоторого раздумья он протянул правую руку, и нефритовая шкатулка мгновенно подлетела, приземлившись на его ладонь. Хоть я и не знаю точно, что это за существо, но я могу ускорить плавление пилюли. Сюй Цин достал из сумки несколько трав, начал смешивать их и добавлять в нефритовую шкатулку. Прошло время, и через несколько часов снаружи снова опустилась тьма. Снежная буря нарастала, стирая все следы на земле, и полностью укрыла пещеру, в которой находился Сюй Цин. Однако снег не мог заглушить завывание ветра. Сюй Цин слушал его, наблюдая за нефритовой шкатулкой. Лекарственная пилюля полностью растаяла и превратилась в жидкость. Она была кристально прозрачной, а ее насыщенный аромат стал слабее. Сюй Цин взял шкатулку и выпил содержимое одним махом. Как только жидкость скользнула по горлу и попала в желудок, по его телу прокатилось непередаваемое тепло. Оно сильно контрастировало с неимоверным холодом снаружи. Ощущение было таким, будто взрыв тепла распространился по всем меридианам, проникая в каждую клетку его тела. Он словно стал губкой, которая впитывала каждую частичку духовной энергии, содержащейся в лекарственной жидкости. Тело Сюй Цина задрожало, а в глазах появился странный свет. Он мог сказать, что эта лекарственная пилюля обладала поразительной эффективностью. В результате его доверие к предку алмазной секты немного возросло. Одной из причин, почему он не колебался при употреблении этого напитка, была его высокая сопротивляемость к ядам. Когда он активировал писание трансформации моря, его духовное море, достигшее 291 метра на острове морских ящериц, начало быстро расти. Оно увеличилось до 294 метров, но этот процесс не закончился. Под воздействием лекарственной жидкости его духовное море продолжало расширяться. В один момент оно достигло 297 метров, пока, наконец, не остановилось на отметке в 300 метров. В тот момент, когда оно достигло 300 метров, Глаза Сюйцина вспыхнули ярким фиолетовым светом, а его дыхание участилось. Он только что прорвался с 9 уровня писания трансформации моря на 10. Для большинства учеников это был абсолютный предел в писании трансформации моря. Писание разделено на 10 уровней, каждый из которых приносил значительные изменения в духовной энергии и усиливал ауру запретного моря. Могущество и основа этого писания намного превосходит учение маленьких сект. Это, несомненно, одна из техник высшего уровня. Именно поэтому ученики седьмого пика обладают такой силой. Но у всего есть свои пределы. Первый уровень начинался с 30-метрового духовного моря, а 10-й заканчивался 300-метровым. Это были границы этой техники, но эти границы не постоянны. Иногда находились ученики, способные преодолеть этот предел и расширить свое духовное море до еще больших размеров. Таких людей было немного, и большинство из них могли увеличить свое духовное море всего лишь на 100-150 метров. Но даже так те, кто смог преодолеть этот предел, считался выдающимся. Сюйцин пришел к выводу, что причиной этих ограничений в писании трансформации моря была инородная энергия. Со временем, по мере совершенствования, количество инородной энергии в телах культиваторов увеличивалось. И даже если они использовали лекарственные пилюли для ее удаления, это устраняло лишь симптомы, не затрагивая корень проблемы. Со временем инородная энергия укоренялась все глубже. Сюйцин решил, что чем больше ее в теле, тем сложнее преодолеть пределы писания трансформации моря. Но в его теле не было инородной энергии. На размер моего духовного моря влияет не инородная энергия, а мои собственные ограничения. Фиолетовый свет вновь вспыхнул в глазах Сюйцина. Он ощутил целебную духовную энергию, продолжавшую изливаться в его тело. Он был удивлен лекарственной пилюлей, созданной предком алмазной секты. Для предка алмазной секты этот предмет, должно быть, был чрезвычайно ценным. Размышляя об этом, Сюйцин наполнился решимостью. Вне зависимости от возможных опасностей в секте или его личных стремлений, он искренне желал узнать, насколько он сможет увеличить свое духовное море. С глубоким вдохом Сюйцин вновь применил писание трансформации моря, сосредоточенно впитывая духовную энергию из лекарственной пилюли. Даже тень демона засухи, возникшая позади него, начала преобразовываться, тяжело дыша. Внешний мир не слышал грохота, который отдавался эхом в сознании Сюйцина. В этот момент его духовное море вновь начало расширяться. 303, 393, 483 метра. Его духовное море увеличивалось с ужасающей скоростью. Вскоре оно достигло 690 метров и продолжало расти. Этот удивительный прорыв создал давление, которое было гораздо сильнее, чем раньше. Оно даже образовало вихрь, который заставил снежную бурю снаружи исказиться, когда она приближалась к этому месту. Если присмотреться, то область искажения совпадала с размерами духовного моря Сюйцина. Расширение продолжалось. 720, 750, 780 метров. Наконец, сила пилюли начала ослабевать. Тем временем ветер и снег вокруг пещеры превратились в настоящий ураган. К счастью, место, выбранное Сюйцином, уже не было красными равнинами и находилось в отдалении. Вокруг не было ни души, а сегодняшняя метель бушевала с особенной силой. Таким образом, никто не увидел происходящего здесь зрелища. Согласно записям писания трансформации моря, самое большое духовное море, которое когда-либо сумел достичь человек на стадии конденсации ци, составляло 810 метров. Сюйцин медленно открыл глаза и, сосредоточенно выполняя серию сложных ручных печатей, взмахнул руками в стороны. Лекарственные свойства, которые постепенно рассеивались в его теле, он истощил до предела. Вместе с произнесенным заклинанием, смешанная духовная энергия из дикой природы бурно ворвалась внутрь. Это была не самая чистая духовная энергия, но он впитал ее, и этого было достаточно для его целей. Совокупность его действий привела к тому, что его духовное море снова выросло. 789, 798, 807 и, наконец, 810 метров. В этот последний момент вся пещера загрохотала. Зона в пределах 810 метров задрожала, ветер и снег развеялись, а вся земля покрылась трещинами. Затем раздался взрыв, и показалась огромная яма, в центре которой сидел Сюйцин. Ужасающие колебания духовной энергии струились вокруг него, а ветер и снег не осмеливались приближаться. За его спиной тень демона засухи взревела в небо, и огненная сила в ее теле стала еще более мощной. Она заметно возросла. На теле демона засухи появились новые трещины, а магма внутри стала еще краснее. Огненный жар волной прокатился во всех направлениях, превращая окружающую метель в дождь, который тут же испарился в белый пар, поднимающийся ввысь. Казалось, что за спиной демона засухи выросли два отростка, словно внутри боролись крылья, стремящиеся пробиться наружу. Сюй Цин открыл глаза и осмотрел свое тело. Он ощутил духовное море внутри себя и ауру, которая поразила даже его самого. Его взгляд стал ясным. Великая завершенность конденсации Ци. Сравнив себя с предком алмазной секты, Сюй Цин осознал, что ему уже не нужен удар божественности. Его заклинаний, небесного клинка и ядов было достаточно, чтобы подавить предка. Сюй Цин указал в небо правой рукой, и созданный им змеишейный дракон, сформированный из драконьего кита запретного моря, трансформировался и вырос до 810 метров, а затем сжался до 300 метров. То же самое он проделал и со своим духовным морем. Сюй Цин предпочитал демонстрировать свою истинную силу только в нужные моменты. Он встал и замаскировался. Его взгляд был полон решимости и предвкушения. Он чувствовал, что его духовное море еще не достигло своего предела, и в нем все еще оставалось место для роста. Думаю, позже я это точно узнаю. Сюй Цин покинул это место, оставив его далеко позади. В покрове ночи он устремился прочь. Его целью был другой город, через который он планировал вернуться к семи кровавым глазам. Он отсутствовал уже больше месяца. Теперь, когда все вопросы были решены, и его культивация значительно продвинулась, он был готов вернуться и проверить, действительно ли все успокоилось между Мирфолками и Третьим Принцем. Используя талисман полета, Сюй Цин через три дня прибыл в пункт назначения. Это был город Семи Кровавых Глаз, расположенный за пределами Красных Равнин. Не теряя времени, он сразу же направился к телепортационному массиву. Он заплатил необходимую сумму и встал в очередь. Перед тем, как телепортироваться, он в последний раз взглянул в сторону далеких Красных Равнин и с облегчением вздохнул. После всего этого времени Сюй Цин, наконец, избавился от занозы в своем сердце. Хотя судьба предка алмазной секты не закончилась гибелью, Сюй Цин считал, что может смириться с этим исходом. «Теперь, если в секте все спокойно, я действительно смогу хорошо выспаться», – прошептал он себе под нос. Телепортационный массив засветился, и море света, распространяясь от краев, окутало его. Когда свет угас, фигура Сюй Цина исчезла. Метель по-прежнему не унималась, и снова покрывала землю, превращая ее в белую бумагу с налетом прозрачности. Все выглядело чистым и нетронутым. Холод проникал в каждый клочок дикой местности, превращаясь в убийственную волю, безжалостную и жестокую. Глава 106, Немой, 174, в портовом городе Семи Кровавых Глаз зимний ветер был мягким и обдувал каждый уголок улиц. В отличие от стужи Красных Равнин, этот холод был нежным и влажным, словно тонкая пелена. Поначалу его трудно было заметить, пока он не проникал в кости, постепенно сковывая изнутри. Только тогда вы сможете его почувствовать. Но к тому времени сопротивляться было уже поздно. Это было так похоже на учеников Семи Кровавых Глаз. За их улыбками скрывалась жестокость, а сами они походили на иголки, спрятанные в шелке. Один особенно это касалось Седьмого Пика. Ученики Седьмого Пика, казалось, обладали особым талантом в этом отношении. Они умели скрывать свои истинные намерения, могли обойтись без вычурного достоинства и ставили свои интересы превыше всего. Сюй Цин очень хорошо это почувствовал. Он уже полностью адаптировался к городской жизни Семи Кровавых Глаз. По мере того, как росла его культивация, он прибегал к безжалостным методам, чтобы укрепить свое положение, уменьшить риски и завоевать репутацию. Однако его осторожность и бдительность ничуть не уменьшились. Сюй Цин прекрасно знал, что низкоуровневые ученики Седьмого Пика часто вступали в прямые конфликты, в то время как практики высокого уровня, особенно достигшие 9 или 10 уровня конденсации Ци, в большинстве своем были хитрыми интриганами. Они умело притворялись и терпеливо выжидали. Похожие на змей, они таились во мраке. Если они нападали, то жертва часто умирала, даже не осознав, кто ее настоящий враг. И на этом дело не заканчивалось. Люди, которые поднялись на гору и стали культиваторами возведения основания, преуспели в этом еще больше. Как, например, Третий Принц. Гуляя по главному городу Семи Кровавых Глаз, Сюй Цин сохранял внешнее спокойствие, Однако внутри он был полностью настороже. Он все еще сохранял маскировку. Он провел в городе большую часть дня, в основном посещая места с большим скоплением людей. Он внимательно следил за обстановкой и вслушивался во все происходящее. Его главной целью было узнать, успокоилась ли ситуация с третьим принцем и кланом Мирфолков, поэтому он проявлял особое усердие. Когда наступила ночь, Сюй Цин так и не вернулся к своему истинному облику. Даже когда он прибыл в город, он не предъявил свой идентификационный жетон, а воспользовался анонимной нефритовой табличкой. Анонимные нефритовые таблички в главном городе Семи Кровавых Глаз стали целой отраслью. Они пользовались большим спросом и были первым выбором для тех, кто искал убежище или желал сохранить свою личность в тайне. Это было дорого, но преимущества были существенными. Особенно это касалось скрытности. Секта обычно закрывала глаза на это. Время от времени проводились проверки, но чаще всего с теми, кто не нарушал правила и не совершал ничего возмутительного, ничего не случалось. Сюй Цин убил так много разыскиваемых преступников, что у него теперь было несколько таких нефритовых табличек. Поэтому ночью он нашел свободную гостиницу и остановился там. Вскоре прошло 3 дня. Все это время Сюй Цин собирал информацию, используя всевозможные методы. Он даже не пожалел духовных монет, чтобы купить сведения, но так и не смог отыскать никаких зацепок. Казалось, что инцидент с мирфолками не получил продолжения. Третий принц тоже ничего не предпринял по этому поводу. В то же время среди учеников Семи Кровавых Глаз горячо обсуждалось предстоящее соревнование Седьмого Пика. Сюй Цин не раз слышал об этом за последние 3 дня. Большинство сведений, которые ему удалось приобрести, касались именно этого состязания. Очевидно, что внимание всех учеников в данный момент было сосредоточено на нем. После того, как Сюй Цин тщательно изучил этот вопрос, у него загорелся интерес. Соревнования Седьмого Пика проводились раз в 30 лет и всегда были чем-то особенным. Зачастую поле боя выбиралось в определенной области внешнего мира, а сам процесс был чрезвычайно кровавым и жестоким. Так, 30 лет назад выбор пал на остров Мирфолков. После безжалостного состязания мирфолки стали союзниками человеческой расы. На этот раз место тоже было определено. Это был остров в архипелаге Западного Рифа, населенный кланом Северных Духов. Большинство его представителей славились своим зверством и кровожадностью, и вели пиратский образ жизни. За ними стояли некоторые другие крупные инородные расы. Предоставляя им ресурсы в обмен на покровительство, клан Северных Духов вел активную деятельность в Запретном море. Они представляли большую угрозу для торговых судов, в том числе из Семи Кровавых Глаз. Многие из них были недавно разграблены ими. Это вызвало гнев Семи Кровавых Глаз, и даже быстрое возвращение добычи другой стороной не помогло утихомирить страсти. Таким образом, остров Северных Духов был выбран местом для великого состязания Седьмого Пика. Это событие привлекло огромное внимание последователей Семи Кровавых Глаз, и ученики Седьмой Вершины уже готовились к битве. Цены на ресурсы для культивации в портовом районе подскочили на 20%. Более того, секта объявила о квалификационных требованиях и правилах участия в соревновании. На Седьмой Вершине было 13 отделов. Каждый должен был представить около 400 участников. Общее число культиваторов на состязании составляло более 5000. Выбрать 400 человек из каждого отдела было непросто, хотя вопрос не в количестве. Фактически в каждом отделе обучалось много учеников. В крупных они исчислялись тысячами, в меньших их было около 1000. Сложность заключалась в желании многих принять участие. Награды за соревнования были очень щедрыми. За каждого убитого можно было получить 10 000 очков вклада, и это было только началом. Чем выше был уровень культивации побежденного противника, тем больше награды выдавали. Очки фиксировались на идентификационных жетонах и распределялись после конца состязания. Такие суммы заставляли многих учеников, борющихся за ресурсы для культивации, позеленеть от зависти. Но настоящим сумасшествием была награда за первое место. Статус главного ученика. Для несметного числа учеников Седьмого Пика главные ученики, имеющие право носить светло-фиолетовые даосские одежды, были почти как божественные отпрыски. Их статус был невероятно высок. Как говорилось ранее, секте было все равно на смерть сотен обычных учеников, но гибель хотя бы одного главного ученика считалась катастрофой. Поэтому можно понять рвение учеников разных факультетов. Тем не менее, Сюй Цину не было особого дела до статуса главного ученика. Если бы речь шла о времени, когда Сюй Цин только что ступил на путь Семи Кровавых Глаз, Статус главного ученика был бы для него заманчивым, но теперь, достигнув великого завершения конденсации ЦИ, его главной целью стал скорейший прорыв на стадию возведения основания. Кроме того, Сюй Цин ощущал, что предстоящее соревнование обещает быть не таким уж простым. Объявленное место проведения, остров Северных Духов, казался ловушкой, призванной ввести в заблуждение весь внешний мир. Вспоминая свои предыдущие размышления, Сюй Цин предположил, что истинное поле битвы может быть на землях мирфолков. С этими мыслями он продолжал наблюдать еще несколько дней, пока другие ученики усердно боролись за право участия в соревновании. Подтвердив, что в секте не последовало никаких действий в отношении мирфолков, и третий принц также не проявлял активности, Сюй Цин решил вернуться к своим обычным делам. Он оставался на стороже еще некоторое время, прежде чем, наконец, успокоился. Сюй Цин не хотел без крайней необходимости покидать семь кровавых глаз, особенно сейчас, когда ему оставалось немного до возведения основания. Ему хотелось получать ежемесячное вознаграждение в 5000 духовных камней, которое выдавалось ученикам, достигших этой стадии культивации. Как только все вернулось в привычное русло, Сюй Цин вновь погрузился в обыденную жизнь. Через несколько дней он получил сообщение от своего капитана. Ему была вручена вторая награда за операцию «Ночной голубь». Он был назначен заместителем капитана 6-й команды черного подразделения, а его зарплата увеличилась с 3000 до 6000 очков вклада в месяц. «Сюй Цин, ты должен поблагодарить меня за это. Если бы я не боролся за тебя изо всех сил, кто знает, когда бы тебя повысили». В отделе убийств капитан, сидя в сторонке, улыбался и уплетал яблоко. Его проницательный взгляд оценивал Сюй Цина, и хотя он заметил колебания в его культивации, улыбка не сходила с его лица, и он с аппетитом продолжал есть яблоко. «Спасибо, капитан», — сказал Сюй Цин, улыбаясь в ответ. С тех пор, как он оказался в семи кровавых глазах, он научился скрывать свои эмоции, хотя его улыбка все еще казалась немного неестественной. «Так не забудь про 1000 духовных камней, которые ты мне должен», — весело добавил капитан. Улыбка на лице Сюй Цина на мгновение застыла. «Это было 100 духовных камней, и я уже вернул их». «Ах, вернул, ай-яй-яй, у меня такая плохая память. Теперь вспомнил, ты вернул мне 100. Ладно, ладно, значит, ты все еще должен мне 900 духовных камней». Капитан постучал себя по лбу и вздохнул. Заметив, что выражение лица Сюй Цина стало неестественным, и его правая рука инстинктивно потянулась к кожаной сумке сбоку, он подмигнул. «Собираешься ли ты участвовать в конкурсе?» Сюй Цин не ответил. «Сюй Цин, давай я тебе подскажу. По моему опыту, есть все основания полагать, что предстоящее соревнование не будет связано с кланом Северных Духов». Выражение лица капитана было полно напряжения. Он присел на корточки рядом со стулом и извлек два мандарина. Метким движением он бросил один в сторону Сюй Цина. «Сюй Цин, лови!» Сюй Цин ловко поймал мандарин и вопросительно посмотрел на капитана. Капитан продолжил. «Я думаю, что это должен быть гораздо больше инородный остров. И они, скорее всего, невероятно богаты. Похоже, секта напустила дыма, чтобы запутать внешний мир. Недавно я наблюдал за действиями нескольких зловещих личностей из других отделов и заметил, что они втайне подали заявки». С каждым словом капитан воодушевлялся, а в его глазах появился огонь. «Ты должен понимать, что многие обогатились на тех состязаниях 30 лет назад. Слышал, как одна женщина, вторая принцесса, благодаря тому событию поднялась вверх. Даже некоторые старейшины завидовали тому богатству, которое она смогла накопить. Ведь только пилюль возведения основания она заполучила аж целых 8 штук. К тому же множество людей в секте, стоящих на пороге прорыва и испытывающих недостаток в духовных камнях, смотрит на это соревнование как на шанс их накопить. Неужели ты не планируешь использовать эту возможность для обогащения?» — с улыбкой спросил капитан, обращаясь к Сюй Цину. Сюй Цин по-прежнему молчал. Его мысли о месте проведения соревнований совпадали с мнением капитана. Более того, у него уже было предположение о том, где будет проходить последний этап битвы. «Так что на этот раз ты должен пойти и разбогатеть. Тебе всего лишь нужно добыть ресурсы для возведения основания. В команде также появился новичок. Я его призову, чтобы ты посмотрел на него». Как только капитан произнес эти слова, он взял свой жетон и передал сообщение. Не прошло и минуты, как из-за двери послышались тихие шаги. Дверь быстро распахнулась, и в проеме показался юноша. Его волосы были слегка растрепаны, а маленькое лицо покрыто грязью. На нем был серый даосский халат, который нелепо обвисал. Под ним проглядывала черная шуба из собачьей шкуры. Но больше всего привлекали внимание его глаза. Они были полны решимости и хищной жестокости, словно перед ними стоял не юноша, а свирепый молодой волкодав. Мрачная аура его тела была необычайно густой, казалось, в любой момент она могла вспыхнуть и поглотить врага. Увидев в комнате капитана и Сюйцина, юноша усмехнулся, но оказалось, что у него нет языка. Он был немым. Тем не менее, когда взгляд Сюйцина упал на него, улыбка на лице юноши мгновенно исчезла. Его глаза широко раскрылись, когда он обратил внимание на тень под сиденьем Сюйцина. Лицо юноши резко изменилось, будто он увидел нечто крайне пугающее. Его тело начало дрожать, а дыхание стало прерывистым. Это было похоже на столкновение смертного с божеством. В комнате воцарилась гробовая тишина. Один иголка, спрятанная в шелке, идиома, обозначающая доброту снаружи, но порочность внутри. Глава 107. Младший брат Сюйцин, ты здесь? 175. Немой мальчик задрожал, а на лице капитана появилось любопытство. Сюйцин прищурился и ничего не сказал, но он заметил, что именно тень под ним заставила собеседника испугаться. Под пристальным взглядом Сюйцина мальчик задрожал еще сильнее. Он с силой сжимал кулаки, и его тело взмокло от пота. Те, кто находился здесь, могли услышать пощелкивание, исходившее из-под его ног. Это был характерный звук движения костей и мышц. Казалось, будто инстинкты юноши вели отчаянную схватку с его разумом. И если так будет продолжаться, каждый вдох будет для него невообразимой пыткой. Сюйцин отвел взгляд. Он встал, почтительно попрощался с капитаном и развернулся, чтобы уйти. По мере его приближения, страх в глазах немого парня усиливался, но он, казалось, не решался отступить. Это было похоже на то, что испытывал сам Сюйцин, когда впервые столкнулся с причудливым существом в запретной зоне. Когда Сюйцин оказался рядом, сознание парня обуял бесконечный ужас. Его разум был на грани, и у него изо рта пошла пена, а тело забилось в конвульсиях. Сюйцин нахмурился. Он не оказывал никакого давления и не показывал кровожадных намерений. Он бросил многозначительный взгляд на юношу и вышел из комнаты. С его уходом страх в немом парне рассеялся, а тело перестало дрожать. Цвет его лица почти восстановился, но скрытый страх в его глазах все еще не давал ему оглянуться на удаляющуюся спину Сюйцина. Капитан смотрел на эту сцену со странным блеском в глазах. Он откусил яблоко и подошел к немому парню. Обойдя его, он удивленно спросил: «Ты его знаешь?» Немой парень покачал головой. «Не знаешь? Тогда почему ты так его боишься?» Капитану стало еще любопытнее. Уже полмесяца прошло, как этот парень прибыл в отдел убийств. Он поступал точно так же, как Сюйцин того времени. Убивал разыскиваемых преступников, был дик и враждебно и настороженно смотрел на всех. И сегодня капитан впервые увидел его таким напуганным. Немой парень услышал слова капитана, но продолжал держать рот закрытым. Чем дольше он молчал, тем больше капитан хотел знать ответ. Он даже забыл о яблоке. После некоторого ожидания его глаза вдруг вспыхнули, и из тела внезапно выплеснулась зловещая аура. Она не распространилась вокруг, а сосредоточилась на немом парне. Эта зловещая аура заставила его напрячься. Его лицо побледнело, а тело затряслось. Но в его глазах не было такого страха, только непоколебимая воля. Вскоре капитан отказался от своего убийственного намерения и вздохнул. «Скажи мне, почему ты так его боишься? Что если я попрошу начальника повысить тебя?» Немой парень по-прежнему не произносил ни слова. «Я забыл, что ты не можешь говорить. Тогда напиши на бумаге». Парень решительно покачал головой. Казалось, он предпочел бы умереть, чем ответить на этот вопрос. Капитану ничего не оставалось, кроме как отослать немого подростка. Он уселся в кресло и продолжил есть яблоко, не прекращая думать. Тем временем Сюйцин, вышедший из отдела убийств, оглянулся в сторону черного подразделения. Затем он опустил голову, чтобы проследить за собственной тенью. В этом не было сомнений, немой парень боялся именно ее. «Он чувствует мою тень», — пробормотал Сюйцин с ледяным взглядом. Он отвел глаза и вспомнил слова капитана о том, что он все еще должен ему духовные камни. Достав из кармана бамбуковую дощечку, он аккуратно зачеркнул вопросительный знак после имени капитана. На бамбуковой дощечке было видно, что предок алмазной секты и юноши Мирфолк были зачеркнуты, а старик из гостиницы, Еще нет. Что касается капитана, то после него стояло несколько перечеркнутых вопросительных знаков. Посмотрев на эти вопросительные знаки, Сюй Цин на мгновение задумался, а затем добавил в список третьего принца. Рядом с ним он тоже поставил вопросительный знак. Через короткое время он убрал бамбуковую дощечку и отправился в лекарственную лавку в городе. Это была не та лавка, которую он посещал раньше, а куда более крупная. Там он увидел особенную пилюлю возведения основания. Цена была настолько завышенной, что даже Сюй Цин, который уже считал себя состоятельным, не мог не вздохнуть. 100 000 духовных камней. Сюй Цин вернулся в гавань. Несмотря на то, что его культивация и боевая мощь достигли впечатляющих высот, его осторожность и осмотрительность ничуть не уменьшились. Прежде чем достать духовную лодку, он, как всегда, осмотрел окрестности. Удостоверившись, что никаких проблем нет, он выпустил духовную лодку и быстро вошел внутрь. Как только защитный барьер был активирован, Сюй Цин прошел в комнату с лекарственными травами. Когда он сел, на его груди вспыхнул фиолетовый свет. Он использовал силу фиолетового кристалла, чтобы подавить тень, которая казалась совершенно обычной. Сюй Цин не остановился, пока не подавил ее 3 подряд. Это стало его привычкой. Он не знал, что это за тень, но это было неважно. Достаточно было просто регулярно подавлять ее в целях предосторожности. После этого Сюй Цин приступил к созданию ядов. Великое состязание 7-го пика, размышлял он, готовя яд. Его культивация находилась на великой завершенности конденсации ци. Хотя Сюй Цин знал, что может продолжать увеличивать духовное море, он также понимал, что ему нужно как можно скорее подготовить все необходимое для возведения основания. О возведении основания он знал немного. Известно было лишь то, что для увеличения шансов на успешный прорыв нужны специальные пилюли, и одной такой пилюли было недостаточно. Знания о принципах возведения основания секта хранила в секрете, и чтобы получить к ним доступ, требовалось немало очков вклада. Если кто-то не хотел тратить свои очки вклада, можно было купить их у других. Подумав, Сюй Цин решил, что найдет время, чтобы разбудить предка алмазной секты. «Пилюля возведения основания слишком дорогая, я не могу себе ее позволить. В таком случае мне остается только участвовать в соревновании, чтобы получить ее», — принял решение Сюй Цин. С приближением сумерек он закончил приготовление ядов и приступил к культивации. В то же время вечернее солнце за окном покрывало гавань оранжевым светом, словно окутывало ее вуалью. Все здания оказались окрашенными, и даже облака на небе приобрели красноватый оттенок. В этом закатном свете прекрасная девушка в светло-фиолетовом даосском халате с древним бронзовым мечом за спиной шла к 79 гавани. У нее была прямая осанка и красивая внешность. Ее конский хвост и древний меч за спиной придавали ей доблестный вид, а статус главного ученика прибавлял ей неповторимой харизмы. Где бы она ни проходила, все ученики склоняли головы и приветствовали ее, а многие даже испытывали странное чувство, затаившееся в их сердцах. Она, казалось, была в хорошем настроении и кивала в ответ всем встречным ученикам. Но стоило ей войти в 79 гавань, как она внезапно остановилась. Ее прелестное лицо немного покраснело, а сердце забилось чаще. Девушка взяла себя в руки и, сделав несколько глубоких вдохов, снова пошла вперед. Она направлялась прямиком к причалу, где был Сюй Цин. Вскоре она достигла причала и посмотрела на слегка знакомую духовную лодку. Переполненная радостными воспоминаниями, она громко спросила: «Младший брат Сюй Цин, ты здесь?» Хотя 79 гавань обычно не отличалась особой суетой, множество людей все же приходило сюда. В связи с этим светло-фиолетовое даосское одеяние этой девушки неизменно привлекало внимание. Как только она появилась, это сразу бросилось в глаза. Когда ученики увидели, что она обращается к Сюй Цину, их глаза широко раскрылись от удивления. На фоне вечерней зари черные волосы девушки трепетали на ветру, а ее даосское одеяние колыхалось, изящно обрисовывая изгибы ее тела. Ее прекрасное лицо, озаренное светом заката, казалось слегка покрасневшим. Было это от румянца или вечернего света, но даже ее глаза казались особенно яркими. Это главная ученица, старшая сестра Дин Сюэ. «Ох, если бы она пришла искать меня», — грустно вздохнули ученики. В тот момент, когда Сюй Цин, занятый своей культивацией на духовной лодке, услышал ее голос, он невольно нахмурился. Он поднялся и вышел, чтобы посмотреть на девушку на берегу. «Старшая сестра Дин», — спокойно произнес Сюй Цин. Ему не нравилось, когда его медитации прерывались. «Младший брат Сюй Цин, я давно вернулась, но не могла тебя найти. У меня есть вопросы о растениях, и я надеялась, что ты сможешь помочь мне их разрешить», — быстро заговорила Дин Сюэ, поднимая свою руку, в которой появился духовный талон. «Прошу прощения за беспокойство». Сюй Цин сначала хотел отказаться, но увидев духовный талон, передумал. Хотя сейчас у него достаточно средств, но для возведения основная требуется много ресурсов, а цены на них просто невероятные. К тому же 100 духовных камней – существенная сумма. Он кивнул и отступил назад, открывая защитный барьер духовной лодки. Снаружи ему было неспокойно, но на своей лодке, благодаря божественности и сложным ядам, он чувствовал себя в полной безопасности. Когда Дин Сюэ увидела, что Сюй Цин открыл защитный барьер, она обрадовалась и ловко перепрыгнула на духовную лодку, оказавшись перед ним. «Младший брат Сюй, где ты пропадал? Я слышала, что ты вернулся уже давно», — улыбнулась она, глядя на Сюй Цина. «Старшая сестра Дин, если у тебя есть вопросы о растениях, пожалуйста, задавай их». Сюй Цин не стал отвечать на ее вопрос. Он не испытывал к ней неприязни, ведь она была усердная и стремилась к знаниям. Но он все равно инстинктивно держал дистанцию и говорил сдержанным тоном. Старшая сестра Дин не стала обращать внимания на его осторожность и поспешила задать свои вопросы о растениях. Сюй Цин внимательно выслушал и дал серьезные ответы, посчитав, что 100 духовных камней стоят его времени и объяснений. Когда подул морской бриз, и вечерний свет окутал их, они вдвоем создали очень очаровательный образ. Эта сцена заставила всех окружающих учеников сильно позавидовать, включая береговой патруль. Тем временем молодой человек в светло-пурпурном даосском халате, не заботясь о своем статусе главного ученика, с озабоченным видом спешил к 79 гавани. «Сестра, как ты можешь быть такой глупой? Разве между нами все не было хорошо в последние дни? Ты, почему ты снова пошла туда?» Этим человеком был никто иной, как Чжао Чжунхэн. Его сердце разрывалось от беспокойства, особенно когда он вспоминал, как сестра смотрела на Сюй Цина во время морского путешествия, и как Сюй Цин в конце концов отказался от денег, отвечая ей совершенно бесплатно. Это явно был знак того, что он собирается действовать, и это приводило Чжао Чжунхэна в панику. «Нет, нужно спешить». Глава 108.1. Головоногий моллюск. 176. Багровый закат казался ярче и красочнее обычного. Если смотреть на него слишком долго, то появлялось неописуемо странное ощущение, будто кто-то рисовал свежей кровь, раскрашивая купол неба. Более того, внутри смутно проступали золотые нити. Это привлекло внимание людей на всех семи вершинах, и многие культиваторы, живущие на горах, вышли из своих обителей, чтобы с удивлением понаблюдать за этой картиной. Ученики в портовом районе также заметили эту необычную ситуацию, как и Сюй Цин. Он ускорил объяснение вопросов, заданных старшей сестрой Дин, и положил духовный талон со 100 духовными камнями в карман. Затем он снова обратил свой взор на горизонт. «Кажется, я уже видел описание подобной сцены». Сюй Цин мысленно вернулся к морским архивам, пытаясь вспомнить конкретный отрывок. Красное свечение длилось недолго. Вскоре оно начало тускнеть, как будто хотело пожертвовать своей красотой, чтобы задержать заход солнца. Но солнце все равно опускалось за горизонт прежде чем уйти. Дин Сюэ несколько мгновений внимательно, с нескрываемым интересом, разглядывала Сюй Цина. Она редко обращала внимание на его культивацию, но теперь ее выражение лица изменилось, и она заговорила. «Младший брат Сюй, ты достиг великого завершения?» В голосе старшей сестры Дин слышалось неверие. Сюй Цин пытался скрыть свою культивацию, но методы Дин Сюэ, очевидно, позволяли ей чувствовать духовную энергию других людей. Она была озадачена ощущениями, которые вызывала культивация Сюй Цина. Она знала, что Сюй Цин обладает большой силой, но его текущее состояние превзошло все ее ожидания. «Младший брат Сюй, поскольку ты стоишь на пороге возведения основания, знаешь ли ты что-нибудь об этой стадии?» Сюй Цин взглянул на старшую сестру Дин, немного настороженный тем, что его истинный уровень культивации был раскрыт. Он покачал головой и инстинктивно активировал защиту духовной лодки. «Ну, зато я многое знаю», — улыбнулась старшая сестра Дин. «Моя тетя много раз рассказывала мне об этом». Произнося эти слова, Дин Сюэ достала из своей сумки 3 нефритовые пластинки и протянула их Сюй Цину. Сюй Цин был ошарашен. Он знал, что ценность вещей, связанных с возведением основания, была невероятно высока. Он смотрел на нефритовые пластинки перед собой и, хотя чувствовал соблазн, понимал, что в этом мире все имеет свою цену. «Сколько духовных камней?» – осведомился Сюй Цин. Дин Сюй улыбнулась, услышав этот вопрос. «Младший брат Сюй, ты обращаешься со мной, как с посторонним. Если бы не твоя помощь в море, мне было бы трудно добраться до архипелага Западного рифа. Учитывая наши совместные приключения, это малость, не более чем вежливый жест. К тому же ты многому меня научил. С твоей культивацией, если бы ты был главным учеником, многие попытались бы завести с тобой дружбу. Я лишь опередила их. Если тебе неловко из-за этого, то если однажды в будущем я столкнусь с опасностью, как насчет того, чтобы помочь мне?» Говоря это, старшая сестра Дин отложила в сторону нефритовые пластинки и снова улыбнулась. «По правде говоря, это я пользуюсь тобой. А теперь, младший брат Сюй, я откланяюсь». Старшая сестра Дин повернулась и, после того как Сюй Цин снял защитный барьер, покинула лодку. Ступив на берег, она была в прекрасном расположении духа. Ей не терпелось поделиться с другими, поэтому она достала идентификационный жетон и начала болтать с несколькими своими близкими друзьями из секты. В отличие от мужчин, женщины обычно очень охотно делятся новостями, особенно если это касается противоположного пола. Это сложно для тех, кто преодолевает тяготы человеческого мира, но для главных учеников, которые были защищены с молодости, это было обыденностью. Также, как зима в порту отличалась от зимы на Красных равнинах, жизнь каждого человека тоже была различной. На самом деле, после возвращения она уже рассказала своим друзьям о том, что собирается встретиться с Сюй Цином. И благодаря их подначиваниям, она все же набралась смелости и пришла сюда. «Вы только подождите и увидите, я обязательно обыграю этого маленького Сюя», гордо заявила старшая сестра Дин, передавая свой голос. Тем временем Чжао Чжунхэн появился в 79 гавани и направлялся прямо к девушке. «Старшая сестра Дин, этот парень Сюй не причинил тебе вреда, правда? Разреши мне помочь тебе». Не успел он еще подойти, как его голос донесся до ушей Дин Сюя. Дин Сюя нахмурилась, увидев Чжао Чжунхэна. Ее лицо выражало нетерпение, когда она удалялась. Чжао Чжунхэн поспешно последовал за ней. Несмотря на то, что Дин Сюя его игнорировала, он все равно непоколебимо шел позади. «Дин Сюэ, рано или поздно, но однажды ты поймешь, что многие люди в твоей жизни просто мимолетные путники, как перелетные птицы. Только я, Чжао Чжунхэн, буду как море, всегда рядом с тобой, и никогда тебя не оставлю. Как только ты привыкнешь к моему присутствию, ты поймешь, насколько я важен. Сколько бы путников ты ни встречала, никто не сможет сравниться со мной». Чжао Чжунхэн выглядел решительным. Он посмотрел на духовную лодку Сюй Цина, и в нем вспыхнула сильная ревность. Но когда он подумал о могуществе своего соперника и грозном капитане шестой команды, он не осмелился показать свои чувства открыто. Ему оставалось только сжимать зубы в негодовании. Что у него есть, кроме красивого личика? По сравнению с моим упорством и дружелюбием, это ничто. Время все расставит по своим местам. Глава 182. Головоногий моллюск. 177. Чжао Чжунхэна так и продолжала переполнять буря эмоций. Когда красное свечение на небе рассеялось, а солнце село, морская гладь, потерявшая свой свет и ставшая абсолютно черной, внезапно претерпела странные изменения. За гаванью, на поверхности моря, зажглись бесчисленные яркие огни, озаряя небеса. Это великолепие стало очень заметным и привлекло внимание всех, кто был в портах семи кровавых глаз. Шум и гам стали нарастать, из духовных лодок стали выходить фигуры, и даже на берегу собралось множество людей, чтобы посмотреть. В этот момент яркие огни за пределами гавани превратились в светящиеся нити, которые быстро скользнули по водной глади. Они непрерывно блуждали, постепенно скапливаясь в плотные группы. Вскоре вся морская поверхность была устлана ими. Это выглядело как звездное небо с метеорами, проносящимися по нему. Вскоре множество сверкающих лучей света проплыли мимо главных ворот, наводняя все порты. Практики семи кровавых глаз были поражены этим зрелищем. Сюй Цин, стоящий на духовной лодке, взирал на это со странным блеском в глазах. Он заметил, что источниками света были улиткоподобные существа, умещающиеся в ладони. Их вытянутые тела, казалось, обладали естественной способностью излучать свет. Они мерцали друг за другом, порождая неповторимую красоту. Головоногие моллюски 1. Вспомнил Сюйцин написание в морском архиве. В архиве было мало сведений о головоногих моллюсках. Там отмечалось, что с наступлением ярко-красного заката с золотым отливом, это явление иногда появляется в море. Больше там не было конкретных подробностей, просто сообщалось о том, что оно безвредно. Но Сюйцин знал из толстой книги по медицине, оставленной грандмастером Баем, что головоногие моллюски – ценный лекарственный ингредиент. Они эффективно работали в качестве гармонизирующего средства и использовались для уменьшения взрывного действия в лекарствах. Старшая сестра Динмич Жао Чжунхэн, еще не покинувшая 79 гавань, тоже увидели это. Старшая сестра Дин казалась очарованной великолепием моря. Чжао Чжунхэн, стоявший в стороне, быстро сказал: «Старшая сестра, я знаю, что это. Это головоногие моллюски, также известные как звездные улитки. Иногда, во время ярко-красного заката, они всплывают на поверхность. Они бесполезны, так как умеют только светиться. Кроме красоты, они ни на что не годны». Он взглянул на Сюйцина вдали, громко говоря, но Сюйцин оставался все таким же спокойным. Он не обращал внимания на Чжао Чжунхэна и даже не вслушивался в его речь. В данный момент он полностью сосредоточился на море. Под накатывающимися волнами головоногие моллюски ярко светились, переплетаясь друг с другом. Некоторые плыли как будто в унисон, а другие метались совершенно хаотично. Те, кто двигался в унисон, держались близко друг к другу. Те же, кто двигался беспорядочно, сталкивались с другими, а затем уходили в другом направлении, как будто они что-то искали. Именно последние интересовали Сюйцина. Он молча ждал подходящего момента. Не все головоногие моллюски становились лекарственными. Он ждал самцов, которые не находили партнершу. Из-за внутренних изменений именно они превращались в ценный для культивации лекарственный материал. Молчание Сюйцина еще больше усилило самодовольство Чжао Чжунхэна. Он надменно задрал подбородок. В записях секты указано, что они бесполезны. Они недолго продержатся, прежде чем исчезнут. Старшая сестра Дин смотрела на моллюсков. Услышав слова Чжао Чжунхэна, на ее лице отразилось некоторое отвращение, и она негромко произнесла: «Хорошо иметь возможность сиять. Они не только сверкают сами по себе, но и светят тем, кто за ними наблюдает. Это лучше, чем что-то темное и вообще не имеющее света». Чжао Чжунхэн поднял брови и хотел что-то сказать, но в этот момент Сюйцин, не обращавший никакого внимания на этих двоих, вдруг прищурился. Он протянул руку в направлении воды и сделал хватательный жест. Внезапно окружающий водяной пар превратился в капли воды и сформировал большую руку, которая устремилась к моллюскам. Она схватила одного и вернулась к Сюйцину. Когда большая рука рассеялась, моллюск оказался в его руке. Каменная раковина была покрыта спиральными узорами, а свет, исходящий от тела, стал тускнеть. Когда он был готов погаснуть, из руки Сюйцина вырвался ледяной поток. Холод окутал моллюска, превратив его в кусок льда. Так он сохранился именно в том состоянии, в котором находился до угасания. Сюйцин улыбнулся, глядя на лед в руке, и продолжил наблюдать за морем. В 79 гавани были и другие, кто действовал так же. Они знали о лечебной ценности головоногих моллюсков и ловили их. И не только они. Ученики из других гаваней тоже действовали. Некоторые даже прилетели с гор, чтобы начать отлов. Большинство были практиками со второго пика. Эта сцена стала ударом для Чжао Чжунхэна, который только что заявил о бесполезности моллюсков. Он на мгновение застыл, озадаченный происходящим. Увидев все это, старшая сестра Дин с любопытством направилась обратно к лодке Сюйцин. «Младший брат Сюй, почему ты и другие так рьяно ловите этих моллюсков?» — спросила она, привычно обращаясь к Сюйцину, и протянула ему духовный талон. В момент смерти самец превращается в редкий лекарственный компонент, который очень полезен для культивации. Не принимая духовный талон, Сюйцин все же объяснил Дин Сюе. Это было связано с тем, что он помнил о нефритовых пластинках, которые она дала ему бесплатно. Поэтому он поделился подробностями. Головоногие моллюски, также известные как звездные улитки или змеиные камни, представляют собой моллюсков с мягким телом и принадлежат к классу беспозвоночных организмов. Они предпочитают жить в трещинах скал на морском дне и выходят на поверхность только в брачный сезон. Каждый раз, когда они появляются, красный закат становится золотым. Хотя они распространены по всему запретному морю вокруг континента Южного Феникса, время их размножения не определено, и их трудно отследить. Из-за этого их редко можно увидеть вблизи суши. Они эффективны в преобразовании народной энергии в духовную. Они сладкие, холодные и слегка ядовитые по своей природе, и могут успокаивать разум. В сочетании с концепцией крайности и неянной морской водой их можно переработать в пилюлю вознесения духа. Однако многие новые методы используют головного моллюска в качестве паразитического тела, превращая его в естественную печь для изготовления качественных пилюль. Он также помогает гармонизировать и нейтрализовать сильные лекарственные эффекты. После того, как Сюй Цин закончил объяснение, он продолжил смотреть на море, высматривая моллюсков. Старшая сестра Дин не все понимала из того, что он говорил, но, тем не менее, была чрезвычайно впечатлена. Ее глаза заблестели, и она спросила: «Тогда почему они светятся?» «Это происходит потому, что во время размножения моллюски поднимаются на поверхности и используют свое свечение для привлечения противоположного пола. Именно поэтому и зажигаются их огоньки. После прикосновения друг к другу, если свет двух сторон сияет гармонично, значит они – пара. Но если свет самца не совпадает со светом самки, она его отвергает. В конце концов, если самец не сможет найти подходящую партнершу, его свет угаснет, и он умрет». Сюй Цин закончил фразу движением правой руки и поймал еще одного моллюска, который соответствовал требованиям. Лицо старшей сестры Дин светилось восхищением. Она знала, что Сюй Цин сейчас занят, поэтому и не стала его беспокоить, предпочтя наблюдать и учиться. Она пристально следила за каждым его движением, и вскоре ей удалось разгадать метод и начать помогать. Хотя Сюй Цин не нуждалась в помощи и, по сути, чувствовал, что она ему скорее мешает. Но учитывая нефритовые пластинки, он не выразил недовольства и дал старшей сестре Дин возможность заниматься этим вместе с ним. Время шло, и учеников становилось все больше. Так прошла ночь. Когда наступило утро, все головоногие моллюски, переплетенные у берегов семи кровавых глаз, один за другим ушли в глубины моря. На поверхности остались лишь безжизненные тела самцов, которые очень быстро распались, став частью запретного моря. Старшая сестра Дин, которая была занята всю ночь, но была явно счастлива, тоже решила попрощаться и уйти в этот момент. За ее изящной фигурой с горестным видом следовал Чжао Чжунхэн. Он посмотрел на спину старшей сестры Дин перед собой, и в его взгляде загорелось желание. В своих мыслях он поклялся: «Дин Сюэ, рано или поздно ты будешь моей». Один головоногие моллюски, реально существующий подкласс вымерших существ, именуемых аммонитами. Глава 109. Огонь жизни пылает, освещая небесный дворец. 178. Этой ночью Сюй Цин достиг значительных успехов. Он сумел поймать около 700 головоногих моллюсков. Глядя на замороженные существа в пространственной сумке, он уже придумал около 7 ядов на их основе, каждый из которых был очень мощным. Если смешать призрачные желания с моллюсками и добавить к ним несколько лекарственных трав с двумя крайностями иньян, можно создать ядовитый порошок, способный убить даже практика возведения основания. Сюй Цин размышлял некоторое время, чувствуя, что его мысли все еще немного оптимистичны. Он вспомнил битву с предком алмазной секты, и насколько тот хорошо сопротивлялся ядам. Вероятно, это было типично для культиваторов возведения основания. К тому же лекарственная смесь может привлечь мутировавших зверей. С другой стороны, присутствие головоногого моллюска должно ослабить этот эффект. «Мне нужен более сильный яд». В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный блеск. Он решил, что в будущем отправится в море в поисках ядовитых материалов, чтобы усилить свои яды. С такими мыслями Сюй Цин оторвал свой взгляд от пространственной сумки и взял в руки три нефритовые пластинки, подаренные ему Дин Сюэ. Направив немного духовной энергии в одну из них, он начал читать содержимое. Вскоре выражение его лица стало несколько удивленным. 100 дней на возведение основания, с задумчивым видом Сюй Цин принялся за вторую пластинку. Так и прошел целый день. Когда сумерки снова опустились на главный город семи кровавых глаз, Сюй Цин, наконец, закончил изучать нефритовые пластинки. Отложив их в сторону, он в смятении потер лоб. Огонь жизни пылает, освещая небесный дворец. Открой отверстие дхармы за 100 дней, скрывая совершенствование от небес. Один согласно содержимому нефритовых пластинок, практики этого мира переживали великое бедствие в процессе преодоления конденсации ци. Похоже, существовало какое-то неизвестное зло, которое мешало прорыву культиватора. В то же время возведение основания занимает много времени и известно как стодневное возведение основания. Дело не в том, что возведение основания должно было занять 100 дней, а в том, что, начавшись, оно не могло длиться больше 100 дней. И чем дольше процесс затягивался, тем сильнее было бедствие. В нефритовых пластинках не было подробностей о том, что представляло собой это бедствие, но упоминалось, что культиваторы, достигающие возведения основания, привлекают странные существа, и даже когда они чудом избегали смерти, то часто оказывались в плачевном состоянии. Поэтому практики должны были постоянно следить за временем, как будто они крали судьбу, пытаясь оставаться незамеченными. А чтобы избежать великого бедствия, практики часто использовали специальные артефакты для своей защиты. Эти артефакты не были редкостью, но большинство из них находилось в руках крупных сект и кланов. У семи кровавых глаз тоже были такие, и они хранились в особом месте. Обычно, если ученики семи кровавых глаз хотели прорваться, они подавали на них заявку. Но стоимость была огромной. За их использование нужно было платить почасовую ставку в размере 50 духовных камней. Что касается вольных практиков или тех, у кого не было возможности арендовать артефакт, то им приходилось идти на огромный риск. Уровень смертности и неудач был чрезвычайно высок, поэтому прорываться без защиты артефакта решались только в крайнем случае. Сюй Цин сразу подумал о поврежденном лике Бога. Не было нужды анализировать, чтобы понять, что Бог имел какое-то отношение к этим трудностям. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза, продолжая перебирать в уме информацию из трех нефритовых пластинок. Принцип возведения основания заключался в использовании накопленного духовного моря для открытия собственных отверстий дхармы. Так называемые отверстия дхармы – это скрытые точки в человеческом теле, которые содержали в себе жизненную силу. После их открытия жизнь и судьба человека полностью изменялись. Конденсация ци и возведение основания в корне отличаются друг от друга. В первом случае практики накапливают духовное море, а во втором – открывают отверстие дхармы при достижении великого завершения конденсации ци. Первым шагом на пути к возведению основания является определение расположения и количества отверстий дхармы. После этого духовное море целиком обрушивается на отверстие дхармы и пробивает его. Так открывается первое отверстие дхармы. Духовная энергия, вливаясь в это отверстие дхармы и стекаясь в водоворот, порождает силу дхармы, которая значительно превосходит духовную энергию. Конденсация ци включает в себя духовную энергию, а возведение основания – силу дхармы. Разница между ними подобна пропасти. Подобно тому, как разные культиваторы могли накапливать разное количество духовной энергии, количество силы дхармы, которое приходило с открытием отверстий дхармы, также было разным. Чем больше духовной энергии во время конденсации ци, тем больше силы дхармы у вас будет позже. Это преимущество применимо к каждому отверстию дхармы, которое вы откроете позже. И этот эффект будет нарастать, приводя к огромному разрыву в силе. Кроме того, ключевым моментом здесь является восприятие. Прежде чем открыть отверстие дхармы, необходимо сначала его обнаружить. А чтобы открыть как можно больше отверстий дхармы, нужно почувствовать их все. Вот тут и приходит на помощь пилюли возведения основания. От этого зависит, как далеко человек сможет продвинуться в будущем, поэтому это очень важно для культиваторов. А инородная энергия была самым большим препятствием для обнаружения отверстий дхармы. В этом мире, пронизанном аурой Бога, за исключением очень небольшой части, 99% живых существ содержали в себе ту или иную степень инородной энергии. Чем больше практик подвергался влиянию инородной энергии в момент возведения основания, тем более скрытыми становились отверстия дхармы. Вообще говоря, уже хорошо, если можно обнаружить 80 из них. Те, кто чувствовал 90, считался выдающимся. Как правило, это было возможно только для учеников великих сект. Восприятие отверстий дхармы было подобно поиску в темной ночи. Можно было столкнуться с ужасающими вещами, и это могло привлечь внимание бедствия. Так и появилось выражение о возведении основания за 100 дней и сокрытии совершенствования от небес. Что касается предельного числа отверстий дхармы, то оно составляет 120. Но это был лишь теоретический предел, и те, кто мог его достичь, встречались крайне редко.